которые применяются для расчистки заваленных снежными лавинами альпийских дорог, неутомимо прорезали дисковыми ножами узкую траншею, разбрасывая по обе стороны измельченный в порошок лед. По мере того, как траншея углублялась, диаметр котлована расширялся, пока на глубине трехэтажного здания он не достиг 8 метров. В котловане, крытом сверху листами гофрированной жести, возникали широкие высокие коридоры. От главного коридора длиной почти 400 метров ответвлялись боковые коридоры, в которых устанавливались сборные домики. Такая планировка давала наилучшую гарантию от распространения огня в случае пожара. Многослойные плиты перекрытия потолка и пола обеспечивали отличную теплоизоляцию. Помещения были оборудованы кондиционерами. Однако, несмотря на всю новейшую технику, лед брал свое. Всего за 1 месяц стенки туннеля покрывались слоем инея толщиной в несколько сантиметров. Его тщательно счищали, так как иначе за год ширина коридоров, с таким трудом прорытых во льду, сузилась бы не менее чем на 1 метр. В помещениях кухни и электростанции белый нарост нужно было счищать непрерывно. В течение 8-9 зимних месяцев железной кровли туннелей приходилось еженедельно сбрасывать около 40 тонн снега. Подлёдный лагерь «Кэмп Сенчури», рассчитанный на 250 человек, мог в случае необходимости вместить 800 человек. Миллионы долларов были затрачены на постройку атомной электростанции мощностью в 1500 киловатт. Пришлось пойти на такой огромный расход, так как для обеспечения работы обычной электростанции такой же мощности потребовалось бы доставлять в Кэмп Сенчури свыше 2 миллионов литров горючего в год. Стоимость самой перевозки такого количества горючего в 4 раза превысила бы его себестоимость, тогда как 2-летний запас атомного горючего весит всего лишь 100 килограммов. Нелегкую для Гренландии проблему водоснабжения конструкторы решили, предложив пробурить скважины глубиной свыше 120 метров и опустить в них трубы. Через них под большим давлением пропускают перегретый пар, который растапливает лед, образуя подледное озерцо пресной воды. Глубинные насосы нагнетают ее в сеть трубопроводов, снабженных электрообогревом, и вода расходится по всему городу. При каждом удобном случае люди не забывали помянуть, что пьют воду из того льда, который образовался здесь еще до открытия Америки Колумбом. И это вовсе не было преувеличением. Быть может, даже этот лед существовал еще в эпоху Эрика Рыжего. Официально база Кэмп Сенчури была создана для военно-исследовательских целей. Американцев интересовали, в частности, такие вопросы, как влияние сурового климата на организм человека, влияние полярной ночи на его психику. степень выносливости человека, солдата в тяжелых полярных условиях. Они пытались выяснить, как он поведет себя в условиях Арктики, в какой степени постоянное отсутствие солнца в зимний период снижает его рефлексы. До Второй мировой войны США совершенно не занимались проблемами Крайнего Севера, как если бы эти скованные морозом земли и моря не играли никакой роли в истории человечества. Однако после войны, осознав огромное стратегическое значение Арктики, американцы не жалели ни средств, ни техники, стремясь быстрее наверстать упущенное. Геофизические исследования на новой базе Camp Century сосредоточились прежде всего на проблемах, связанных с распространением радиоволн, вопрос, интересующий военные круги. Одновременно проводились наблюдения за полярными сияниями и возмущениями в магнитном поле Земли. Приступив к строительству с большим размахом и не скупясь на средства, американцы рассчитывали, что их объект просуществует десятилетия. Однако последнее слово, как это всегда бывало и прежде, осталось за Арктикой. Несмотря на применение всех чудес новейшей техники и затрату на строительство сотен миллионов долларов, лагерь Camp Century обречен на гибель вопреки всем расчетам специалистов. Он медленно погружается в лед, тонет в нем. Причина этого — не ошибки в расчетах или дефекты в строительстве. Просто человек бессилен противостоять неумолимым законам природы. Скорость, с которой белый панцирь поглощает, засасывает это чужеродное тело, невелика. Всего 10 сантиметров в год. Но процесс этот происходит неотвратимо. Никто и ничто не в состоянии его остановить. Но это оказалось не единственным разочарованием. Конструкторы сделали все, что было в их силах, чтобы замаскировать лагерь и военные сооружения. Они не остановились даже перед осуществлением технически трудного и чрезвычайно дорогостоящего проекта. Строительство скрытой подо льдом автострады, соединяющей аэродром в Туле с Camp Century. Однако стремительное развитие техники неожиданно сорвало их планы, сдвинув границы невидимости. Чувствительные приборы, устанавливаемые ныне на борту самолета, позволяют обнаружить с большой высоты не только местонахождение каждого атомного реактора, но даже зафиксировать самое незначительное количество тепла, излучаемого через белый покров, признак наличия жизни подо льдом. Проходят годы. В оглушительном грохоте, в головокружительном темпе современного строительства все еще противостоят друг другу, точно отгороженной невидимой стеной, два чуждых, совершенно разных мира — эскимосы и американцы, аборигены и пришельцы. Один мир все так же ничего не знает и не хочет знать о другом мире. Один мир не понимает и не желает понять мир другой. Один вторгся сюда без спроса, как на ничью землю, нарушил покой простых, безмятежных людей, в взбудоражил их умы, посеял неизвестные доселе раздоры –